Йен, пов бы Кауби, пов бы Наруто. Черт возьми, в какую же жопу меня заносит. Я и так уже по локоть в дерьме. Моя жизнь превратилась в какую-то говнодавку из постоянно пополняющейся порции пиздеца с щепоткой охуевания в придачу. Кагуя, чистилище, охуеть как не вовремя воскреснувшая эта пиздопроебина, откуда она, блядь, взялась? Кто эти подшитые ублюдки? Акацуки, по-любому еще и война началась, и когда я выберусь отсюда, ага, блядь, именно, если выберусь, то придется впрягаться за своих. Отлов хвостатых, земля с этой ебучей, мать его, водой вообще почти что не освоена. Как мы завтра будем сражаться, одному этому выродку известно. Кстати о выродках, меня уже заебал этот сон, и этот чувак, который мне вталдычил про каких-то, мать его, создателей. Флэшбэк бы Наруто. А вот и ты. Снова он, снова этот урод. Только вот мир уже совершенно другой, везде какие-то строения, какие-то машины, парящие в воздухе, а крышам здания и вовсе не видать конца. Но везде одна и та же картина. Смерть, разрушение, кровь, кишки, мозги, трупы, нарывы, гнойники, блевотня, дерьмо, ссанина, оторванные яйца. Господи, да я вечно могу перечислять весь этот пиздец, но всегда за всем этим стоит он. Да кто ты такой? Почему ты мне постоянно снишься? Я уже не мог этого терпеть. Ха-ха-ха-ха, носочек мне в пупочек. Это не сон, дружище, это реальность. Снова начал смеяться. И я до сих пор удивлен, как ты не догадался, ты же как и я видишь их. Он вечно повторяет эту фразу, но я никак не нахожу ей смысла. Кваих, блять, кваих. Мы одни здесь нахуй. Я уже не могу, сейчас взорвусь. Обернись. Он указал пальцем за мою спину. И я охуел, потому что увидел кого-то, через что-то непонятное. Кто это? Меня окутал страх. Создатели, боги, пришельцы. Называй их как хочешь. Он начал перечислять, что им нужно. Я все так же не понимал. Все просто они. Но объяснением, как всегда, не суждено было дойти до моих ушей. Сон обрывается именно тогда, когда я ближе всего к разгадке. Реальности в моем разуме уже сплелись воедино, и моему подсознанию уже невозможно понять, где сон, а где явь. Я не первый раз вижу этих, я даже не знаю, как их назвать, но я точно знаю, что мне нужны ответы. Йентов флэшбэк бы Наруто. Все, хватит. Нужно хоть немного поспать, а то мы точно завтра проиграем. Йентов бы Наруто. Все уже уснули, но только наш герой еще бодрствовал, потому что его посещали странные мысли, и как только получилось их откинуть и хоть немного вздремнуть, как говорилось раньше, то на нашего героя напал один вопрос. Если помидор, ягода, то тогда кетчуп, сука, варенье. Не найдя ответа на свой вопрос, он подумал, что такие мысли недостойны его внимания. Да ну в пизду, пойду потренируюсь. На следующий день, рота подъем, заорал на всю пещеру блондин. Умф, дай еще поспать. Орлица укрылась крылом. Фу, не время сейчас валять дурака, пора. Эти слова были сказаны без ехидства, злобы, раздражительности, а с огромным смирением, потому как команда идет тупо на бойню, на тупое избиение младенца. И они и есть эти младенцы. Хорошо, будто и не спала, ответила птица. Я буду ждать снаружи. Рай уже поднялся и вышел из пещеры. Минут через пять вылетела и фу. Наруто же не торопился, он бросил последний взгляд на пещеру, которая стала ему почти домом. Ну что ж, брат, или мы с раздробленным очком и смешной походкой, но Узумаки никто не перебивал, или у нас завтра будут болеть яйца. Вперед! Крикнул напоследок лис, а Узумаки в ту же секунду вылетел из пещеры. Ну что ж, команда, действуем по плану. Приземлился рядом с товарищами блондин. Флэшбэк. Фу и Рай спокойно сидели в пещере и каждый занимался своими делами. Ну-у-у-у, волк вылизывал яичушки, а орлица перебирала перья. Тут кокон начал раскрываться и заливать пещеру жидкостью, по консистенции напоминающую желе, а на запах она была сродни протухшим яйцам. Наруто выполз из кокона и был весь покрыт слизью. Первое время он ничего не мог сказать, потому что его легкие были заполнены жидкостью, и от этого ему пришлось все сблевывать. Прошло некоторое время, и Узумаки привел себя в порядок, оделся и сел у костра. «Ну что, как ощущения?» – спросила пернатая. «А каково мнение эксперта?» – спросил в ответ блондин. «О чем ты?» – не понял Рай. «Вот именно, ваши рты должны молчать, а память должна выкинуть это в корзину. И если хоть один писк услышу по этому поводу, вам пизда нахуй». Было ясно, что ощущение говно. Что ж, давайте переведем тему и разработаем план атаки. Тоже верно, согласился Волк. Я вот что подметил, так это то, что хранители находятся не в этом мире, они приходят из портала, который постоянно охраняют эти надоедливые твари, только этих тварей не 10, не 20, а тысячи, и нам нужно пробраться через них незаметными, иначе появится Ирагон и нам будет пизда, потому что он закроет портал. Рассказал все, что знает Блохастик. Ты хочешь сказать, что нам по стелсу нужно пройти мимо тысячной армии монстров, через ебаную, мать его, пустыню? Конечно, как нехуй, сарказм пер из панка. Ну почему же, он же не может появиться прям в ту же секунду, ему нужно какое-то время, и скорее всего одна из зверушек побежит к нему жаловаться, поэтому нам нужно, чтобы хотя бы один попал через портал и сумел задержать то, что находится за его пределами, чтобы прошли остальные, предложила Орлица. В ее словах есть логика, как ни странно, но мне нравится план, я думаю это будешь ты, фу, ты просто залетишь в портал, а мы с Раем будем прорываться, так как мы оба владеем бешеной скоростью, то мы должны быстро управиться, дополнил план блондин. Ну а что дальше то делать будем, спросил четвероногий. Да, мы пройдем, но мы даже не знаем кто конкретно хранители, с какими они будут способностями, сколько их, кто-то говорит 3, кто-то 2, но все, абсолютно все видели только Ирагона, больше никого, дальше нас ждет полная неопределенность, потому что мы будем первые, кто рискнет пройти туда, значит так тому и быть, будем действовать по обстоятельствам, и как ветер ежика пукнет, идет, Наруто осмотрел команду, идет, Йентов Флэшбэк, Рай и Наруто медленно продвигались по пустыне, они смогли спрятаться за дюну, которая укрыла их от тварей, охраняющих портал в мир хранителей. Тем временем Фу летела на максимально допустимой ей высоте. «Девочка, как только ты начнешь пикировать, мы отвлечем их внимание на себя, твоя задача не дать одной из этих тварей достичь хранителей, поняла?» Обратился по ментальной связи к уже подруге, Панк. «Хорошо, начинаю. Орлица, начало пикирования. Ну что, брат, кавабанга?» Блондин и Волк тут же выбежали из-за дюны на бешеных скоростях, начиная избивать монстриков, удар за ударом, кровь за кровью, и уже все охранники обратили на парочку внимание, а одна из тварей прыгнула в портал, но никто не заметил, как за этим доносчиком кинулась Ифу. «Молодец, девочка!» Пронеслось у обоих в голове, а теперь нужно пробраться и закрыть за собой вход. Парень быстро стал набивать печати. «Рай, пошел!» Напарник быстро смекнул что к чему и быстро стал прорываться сквозь строй, а Джинчурики тем временем применял технику. Стихия пламени, жар преисподней. Сам мальчик окутался пламенем и стал складываться в позу эмбриона, собирая энергию, чтобы один персонаж успел пройти через портал. «Больше не могу», когда уже было невмоготу сдерживать накопившуюся чакру, то от Узумаки стала исходить круговая волна длиной 3 метра в высоту, а диаметр ее был неизмерим. Но благо прямо перед самым столкновением, волк успел пролезнуть через портал, а все приспешники хранителей стерлись с лица земли. Наш герой опустился на одно колено, потому что техника такой мощи съедает много чакры, но благо он затратил только сен-чакру, поэтому потребовалось около 30 секунд, чтобы восстановить силы. Что ж, пора дальше. Белоглазый подошел к порталу и изумился тому, какими красками он играет. Портал просто левитировал посреди пустыни, а сам имел форму 2D-шара, но времени на любование красотами не было. Нужно заблокировать вход, чтобы нам не мешали. Серия печатей. Датон. Погребение. В ту же секунду Панк прыгнул в портал, а его завалило камнями, которые вылетели из земли. Когда Наруто оказался по ту сторону, то просто охуел. Не может быть. Поверь, друг, я сам в шоке. У портала его ждал Рай, а Фу тем временем осматривала местность. Мы реально на ебаной луне. Примечание к части. Написал и забыл выложить. Сорян. 1. Портал. http://morbidmirror.com/wp-santentu-plats 2014-05 Hof to Portals Work 1024x576 JPG. Глава 33. 5 стихий. Часть 2. Глава 33. 5 стихий. Часть 2. Где-то за уголками вселенной. Наруто. Почувствовал присутствие любимчика Хагорома. Ха-ха-ха, вот чертик мелкий, давно тебя не было слышно, я уж думал, что ты погиб. Как же обрадуется Хамура. Флэшбэк. Двое братьев сидели и наблюдали за собранием Каге, организованное Акацуки. У каждого были свои думы на этот счет, но оба понимали, что это сулит ничего хорошего. Прошло некоторое время, и собрание подошло к концу, а лицо одной из братьев было объято ужасом и недопониманием, а второго ехидством и чувством собственной правоты. «Да они дебилы, что ли?» – возмущался младший брат. «Как такое может быть? Человек, который вверг мир в хаос, оказался для всех его спасителем. Алла, блядь, где логика? А я тебе говорил, не вмешивайся. Так бы все пошло совершенно по другому сценарию». Потирал ладошки старший Ацуцуки. «Ты мне все еще припоминаешь то, что Наруто мертв?» Поднял одну бровь Гекуганчатый. «Кто знает, кто знает. Вроде бы разговор был закончен. Но я же говорил, Не выдержав, один из наблюдателей вышел из кабинета брата. Когда Хамура добрался до своей комнаты, он связался с Хинатой. «Хината, да господин, через какое-то размытое окно в пространстве появился лик девушки. Найди и уничтожь Мадару Учиху и Нагата Узумаки», уже орал старшина. «Да мой господин, но с этим возникают трудности, они хорошо охраняются, а мы только-только начали пополнять рады новыми миньонами, это дело займет не меньше 2 лет», отчиталась Хьюга. «Действуй». Конец связи. Йентов Флэшбэк. Вот же все удивятся, когда появится этот мальчуган. Хи-хи-хи. А говорят, старость не радость. Пиздоболы. Хагорома предвкушал шоу. Нужен попкорн. Па-па-пам-парам-пам-пу. Луна. Так, воздух есть. Странно. Размышлял Узумаки. А если я сделаю так? Наруто пернул, что есть мочи, чтобы проверить наличие воздуха, да и проверить порох в пороховницах. Ты аморален. Заворчал волк, прикрывая нос лапой, потому что для него это было то еще испытание. Комплимент засчитан, поклонился блондин. Команда оказалась, да-да, на ебаной, мать его, луне. Портал был возле 2 плит, которые образовывали своего рода ворота, а вдали как раз была видна земля, туда, куда нужно было Узумаки. Но не время было любоваться пейзажами, потому что как только команда переместилась на луну, то это почувствовал кое-кто, кто не должен был знать о наличии перемещения. Раздался шум крыльев, но это явно не могла быть Фу, которая, кстати, тоже услышала эти звуки и быстро спикировала к ребятам. Спустя минуту на одну из плит приземлился он, Ирагон. «А-а-а, злый день писюха ты, дратути!» Махал блондин дракону. «Как ты сюда пробрался?» «И, господи, черт возьми, что это за запах?» Удивился хранитель. «Это, мой друг, запах свободы». «Свободы? Ты жалкий человек, поплатишься жизнью, тебе конец». Один из великих существ тут же пустил огромный огненный шар в группу из человека и животных, однако они смогли уклониться и уйти из-под удара. Птица тут же поднялась и взмахнула крыльями, направляя точечный удар прямо в глаз, и как хорошо, что противник не успел среагировать. В воздухе раздался жуткий рык, но это не смутило Рая, который тут же начал прогрызать сухожилию на ноге Ирагона, но у него ничего не вышло, так как его тупо откинуло от твари взрывной волны, которая создалась от рыка существа. А тем временем Узумаки подготавливал свою технику, которой чуть не убил ребят. Стихия пламени. Рассенсюрикен. Техника полетела в дракона, который не ожидал такой мощи от человека, на секунду в его глазах показался страх, так же, как и у Рая с Фу, но благо волк с помощью своей сверхскорости сумел избежать удара, а птица сумела отлететь куда подальше от радиуса действия техники. А там было на что посмотреть, так как панк не вкладывал столько чакры во время тренировки, как сейчас. Поэтому диаметр этого красно-синего вихря вышел нереально огромным, даже больше, чем жопа Ники Минаж, что с лихвой охватило всего дракона, не давая ему возможности выбраться из-под удара. «Сюрпризы МФ», — подумал блондин, а сам упал на одно колено, так как техника занимала уйму чакры, да и сам Наруто пока профан в сеньке. Но не тут-то было, так как вся техника стала развеиваться, но не обычным образом, а стала входить, точнее проникать, не опять пошло. Диффузить, во, стала диффузить в оппонента, а сам участок огласился диким рыком, ознаменуя, что-то нам пизда, ну, мне так кажется, подумал белоглазый, а тем временем вся техника Наруто была поглощена монстром. «Слышь, бля, да ты читер ебаный, я так не играю, эй, забаньте этого гондона!» Орал и указывал пальцем в сторону существа наш герой. «Ха-ха-ха, жалкий червь, такими атаками меня не сломить!» И стал концентрировать чакру в пасти. «Лови!» В блондина полетел сгусток чакры синего и красного цвета. «Погодите-ка!» Узумаки быстро использовал ПБГ и переместился к краю. «Братец, ты тоже это заметил?» Обратился к другу тюремщик. «Да, он, похоже, впитал твою технику, но не смог ее удержать на долгое время, поэтому пришлось выпускать обратно. предположил Кьюби. Нужно проверить. Именно. Подытожили. Фу, Рай. План перехват. Обратился к членам команды Панк. Есть. Звери пошли в атаку. Но как бы они ни старались, их техники гораздо ниже уровня Наруто, не говоря уже об Эрагоне. Теневые клоны. Белоглазый создал сотню клонов по периметру битвы, и те в свою очередь стали создавать технику. В сторону. Крикнул команде блондины в ту же секунду. Орлица устремилась к волку, и как только они соприкоснулись, то сумели исчезнуть в вспышке, уйдя прямо из-под удара. Стихия пламени. Рассенсюрикен. Со всех сторон была выпущена эта техника, примерно 30 штук летело прямо в существо. Уйти из-под удара было невозможно. Раздался взрыв охуительных размеров, раз в 10 больше предыдущего. Посмотрим, как тебе это на вкус, тварь. Прошло 10 секунд. Дракон уже не мог впитывать все больше и больше чакры, и со временем рухнул на землю, а остатки техники развеялись. Выкуси, ублюдок. Парень решил проверить наличие жизни в этом теле, он уже достаточно близко подошел, чтобы услышать хотя бы дыхание, но его не оказалось. Панк уже вплотную подошел к морде хранителя, чтобы рассмотреть его, как вдруг один из глаз монстра раскрылся. Выкуси. Раздался жесткий взрыв, точно таких же размеров, когда было выпущено дохрена рассенсюрикенов. Тело Эрагона стало своего рода катализатором, который скопил всю чакру, и в секунду выпустил ее наружу в точно таких же цветах. Наруто кричала «фу», но взрывная волна заглушила крик орлицы. Хах, а он был достойным противником, что даже пришлось пойти на уловку. Встал во весь свой рост монстр. Ваш черед, где-то за уголками вселенной. Что, черт возьми, происходит на Луне? В огромный зал ворвался Хамура, с явно недовольным видом. «Ты о чем?» — состроил дурачка мудрец. «Ты прекрасно знаешь, о чем я. Это он». Бейкуганистый явно делал акцент на этом слове. «Ну-у-у-у, а почему бы и да?» — лыбился Седой. «Ты совсем чокнулся на старости лет. Мало того, что это тюрьма нашей матери, так там еще и запечатано тело Десятихвостого, а ты как помнишь, его разум находится вот здесь». Младший брат пошел к углу. Вот он, блядь, и если этот сученыш устроит там вакханалию, то нам всем пизда. В клетке послышался рык, и Хамура быстро удалился из темного угла. А как, блядь, посылать армию миньонов во главе девочки-психопатки и убивать миллион народу, так это норма. А как дать проявиться одному парню, так я свихнулся. Ты чё-то ёбу дал, братик мой? Покрутил пальцем вокруг виска старший. Ты поплатишься за это. Показал пальцем на ренниганистого младший, но тут... «Послушай меня», — старик впечатал младшего в стенку. «Если хочешь помериться яйцами, то я не против. Ты сделал свой ход, я сделал свой. Но не смей мне угрожать, а то я тебя в порошок сотру. Я мирюсь со всеми твоими выходками. Сколько раз ты вмешивался в этот мир, а я закрывал глаза. Ты вверг этот мир в хаос, а я пока не вижу другого варианта, кроме как помочь этому мальцу, потому что в отличие от тебя, у него хотя бы есть яйца принять то, что он взвалил на себя. Усек, и Хагорома ослабил хватку. «Да», — злостно ответил брат, — «теперь ты играешь по своим правилам, а я по своим, и посмотрим, чья возьмет». Отпустил Седой своего оппонента. «Идет», — сквозь зубы проговорил младший, и удалился из зала. А тем временем смотритель снова сел за трон и стал потирать виски. «Аркх, ты, слаб», — зал наполнился жутким голосом. «Что?» Хагорома напрягся и тут же бросил взгляд на клетку, что находится в углу комнаты. На него через клетку смотрел Ринни Шеринган с девятью Томоэ. Не может быть. Но слова не наполнили зал снова, поэтому старик счел это на то, что его просто одолел стресс. Пора бросать пить. Луна. Тем временем на Луне команда зверей пыталась уйти из-под удара мощной атаки Эрагона и в тот же момент контратаковать, но ничего не выходило, когда Фу пыталась своими техниками задеть монстра. Но тут мелькнуло что-то странное. Когда волк использовал стихию молнии на ноге зверя, то тот чутко подкосился. И снова, воздушные потоки, посланные Фу, будто впитывались в дракона, а вот техники Рая наносили хоть какой-то урон. Нам не справиться без. Тут орлица хотела что-то сказать, но раздался чьё-то крик. Райтон. Черная пантера. Огромная пантера в виде молнии устремилась прямо на дракона, окутав его тело полностью, заставив биться в конвульсиях. Как-как-как-как, единственное, что смог выдавить из себя монстр. Хех, все просто, было две версии, либо ты поглощаешь сен-чакру любой стихии, либо только огонь и ветер, поэтому на разведку я послал клона, а сам затаился в скалах, высматривая твои уязвимые места. Ну а теперь, Блондин свистнул, давая какую-то команду, и тут же из скал вылетело тысячи Наруто с рассинганами в руке. «Это ты точно у меня проглотишь за глотом, уж поверь, ублюдок!» Раздался взрыв, и огромный сгусток чакры заставил пожрать немало земли представителю Поднебесной. Тем самым дракон потерял сознание. «Пора выдвигаться!» Все перекивнулись. Странное слово. И отправились дальше по луне, спустя некоторое время. «Так значит, мы были приманкой?» Тишину нарушил Рай, потому что этот вопрос его долго мучил, а все из-за того случая, когда они разговаривали с Узумаки. «Да», без угрызений совести ответил тот, «а если бы мы погибли?» Тут уже вступила Фу. «Наша задача выбраться отсюда, вы же не в силах это сделать без меня, а мне нужен хотя бы один из вас». Броско, но коротко и ясно. «Ты просто что-то хотел сказать, Волк, но его перебили». «Знаю, это был панк. Когда выберемся отсюда, то наши пути расходятся», — заявил Рай. «Я так и планировал вообще-то, но тут блондин решил сменить тему. Давайте лучше подумаем, каким это хреном мы дышим на Луне, да и фу каким-то чудом летает. Тут я смогу ответить, не понимаю как, но здесь будто стоит защитный барьер, и его явно поставили не ложки, потому как чуть дальше виднеется вода». Орлица удивила всех этой новостью, но тут им дорогу перегородило некое существо. «А это, блять, что за покемон?» Все были в шоке. Перед командой пристало существо с огромными передними лапами, на брюхе у него располагалась еще одна пара лап, но гораздо короче, его задние лапы были слишком накачаны, вместо ушей был какой-то кожный покров, и создавалось впечатление, будто это существо слепое. Само же оно было все серое, а из нижнего брюшка стали выпадать стражи чистилища. «Это еще один хранитель», — взмыла Фу в воздух и сразу направила в чудовище воздушные потоки. Но хранителя там не оказалось, а тот лишь переместился за спину команды. «Похоже, кто-то тут использует скорость», — подметил Узумаки. «Разберитесь со стражами, а я займусь этой поебулдой». Фу с Раем кинулись на стражей, но те были гораздо сильнее тех, что находились в чистилище, поэтому ребятам приходится несладко. «И как тебя зовут, красавица?» — наклонился чуть вперед блондин. «Аррррх». Ничего кроме этого он не услышал. «Тогда будешь монстра». И тут же быстро переместился к морде зверя с рассинганом, но монстра переместился за спину атакующего и направил мощный разряд в тело Наруто. «Что ж, потанцуем». Вставая и отхаркивая кровь, проговорил белоглазый. И тут создалось впечатление салюта, потому как белые и черные вспышки мелькали посреди незаметной для всех битвы. Этакие флеши, ёпт. Но на самом деле скорости были на запредельных уровнях, по крайней мере так казалось нашему герою. И вот уже после очередного удара молнии, наш мальчуган отлетает в уже помеченную скалу. «Да ёпт твою мать, нужно его как-то подловить», — обратился в подсознание панк. «Попробуй выстрелить в себя», — подумал Кьюби. «В другой бы раз я б тебя послал, но мысль хорошая». Вставая от очередного удара, белоглазый создал сотню клонов, разбросав их в разные места. Те начали гоняться за существом, но один за одним слышались хлопки во вспышке, и вот уже послышался последний хлопок, и на доли секунды Наруто увидел, как тварь несется на него, выставляя вперед свою огромную лапу, оголяя свои когти, чтобы проткнуть мальчугана. Удар, и плечо мальчика пробито, а сама тварь держит почти что на ноготке свою жертву, готовясь ее сожрать. «Я тебе не буррито, амиго». Хлопок, и вместо проткнутого Узумаки появился рассинсюрикен, который тут же взорвался прямо перед лицом монстра. А сам панк приземлился рядом со своим клоном, но его плечо было в плачевном состоянии, и оттуда ручьем лилась кровь. «Это тебе не хуями рот полоскать». Но тут случилось нечто, тварь стала вибрировать словно Nokia утром, и спокойно прошла через технику, отойдя на безопасное расстояние. «Да ты, бля, шутишь? Аррррх». Было видно, что хоть техника и не увенчалась успехом, но кое-какой урон нанесла. Не такой, как Наруто, конечно же, но все же, дело просто дрянь. Тварь медленно начала подходить к парню, чтобы покончить с ним. «Наруто, он гораздо быстрее тебя, нужно что-то быстро придумать», — орал на всю клетку лис. «Завали ебало, пор фавор». Как только хранитель подошел ближе, Макутан, лес смерти. Вокруг соперников возник огромнейший лес, который превышал рост монстров в 4 раза. Но одно дело создать такое на Земле, но совсем другое на Луне. Такая техника выбила из Наруто дохрена сил. «Ты совсем имбецил». Девятихвостый поражался такому решению. «Смотри и учись». Серия печатей. Стихия пламени. Взрывающийся клон. Рядом с блондином появилась его копия, которая начала быстро расширяться, Хранитель понял задумку и решил побыстрее убить Узумаки, но тот лишь успел пробить ногу блондина перед тем, как он исчез. Белоглазый появился прямо за лесом, корчась от боли, он упал на землю, а через секунду раздался огромный гул, а затем и взрыв, который разворотил весь лес. Спустя несколько минут, после того, как дым осел, показался монстр, который лежал без сознания. К тому времени Фу и Рай уже покончили со стражами. «Наруто, ты серьезно ранен?» Осматривая пробитое плечо и ногу, заключила орлица. «Спасибо, Шерлок. Спустя некоторое время, ты уверен, что сможешь идти дальше?» Спросил Рай. «Да, я подлечил себя как смог». Тут Наруто поднялся на ноги, его раны уже были затянуты, но вот истощение никто не отменял, поэтому он просто рухнул на землю. «Твою мать!» Тело отказало. «Вестибулярка подвела, сука. Тебе нужно отдохнуть». Фу решила, что нужно разбить лагерь. «Нет, у нас не будет другого шанса, нам осталось чуть-чуть. Дайте мне пару минут, я соберу сен-чакру и приду в норму». Все замерли. «Блядь, не тупите, хоть в позу лотоса то посадите». Земля, в это же время, где-то в лесу. Девушка с зелеными волосами спокойно спала на своем футоне, не предвкушая того, что через секунду через ее окно ударит яркий свет. Девушка тут же поморщилась, но открыла глаза. От удивления сон сняло как рукой, она подошла к окну, чтобы взглянуть на то, что случилось, но увидела лишь то, что в землю входит какой-то луч, тянущийся далеко в небо, к самой луне. Что за черт, луна? Команда подошла к какому-то алтарю, который возвышался прямо над озером неизвестной глубины, а на другом конце было видно другой алтарь, который ведет к яркому свету, бьющему из-за скал. Но тут началось землетрясение, а в самом озере начала создаваться воронка, и команде пристал монстр, который был точно такого же размера, как и другие хранители. У него было 4 ножки клешни, 2 огромные клешни, а из спины торчали 4 щупальца, которые взмывались, как у 9-хвостого. «Ты, человек, зашел слишком далеко, но на этом твой путь окончен. Я, хранитель врат, Кракен, уничтожу тебя». Тут одно из щупалец устремилось прямо в команду, но все успели отскочить. «Блядь, вы чё все под одной копиркой делались?» Пафоса в этих фразах уже с 50-х нет, но тут Наруто стал резко складывать печати. «А тупости вам всегда не занимать, Райтон». Шаровая молния. Узумаки пустил мощную технику прямо во врага, а так как он был окружен водой, то техника достигла цели, и хранитель просто упал замертво. Самый тупой и изевый хранитель. Команда хотела уже двинуться с места, но тут им перегородила дорогу щупальце, которое было ничье иное, как Кракена. «Моя кожа прочнее любой стали, думаешь, такая примитивная атака меня достанет?» Но тут с обеих сторон показались другие хранители, справа приземлился Эрагон, а слева монстра. «Нам кирдык», — подытожил блондин. «Наруто, пора выпускать меня», — подумал лис. «Не могу», — горестно ответил блондин. «Что значит «не могу»?» — удивился Ноика. «Я не могу высвободить твою чакру, пока нахожусь под сен-чакрой, мое тело это не выдержит, меня разорвет, а я накопил слишком много», — разъяснил Панк. «Дерьмо». Но не было времени думать, так как Эрагон уже выстрелил своими пламенем прямо в ребят, но те чудом ускользнули из-под удара, а тем временем Кракен пустил водные хлысты, которые опять же чудом не задели команду, пока монстры и Наруто играли в догонялки. «Я не хочу этого говорить, но боюсь, ты прав». Тут Наруто быстро сложил серию печатей и, сделав подмену в тот момент, когда монстра проткнул тело когтем, то это оказался тот же клон, что и взорвался в лесу смерти, созданным Узумаки. Прогремел огромный взрыв, а сам Узумаки скрыл следы своей чакры и оказался на другом конце, на другом алтаре, пока Фу и Рая избивали как маленьких котят. «Простите, единственное, что бросил Панк перед тем, как сорваться со скоростью света к неизвестному свету, что виднелся вдали, подойдя прямо к свету, он увидел огромный портал, а через его верхушку тянулся луч, прямиком к земле». Блондин встал, но не для того, чтобы любоваться. «Расходный материал использован. Мы им не сможем помочь, они сильнее нас в разы, мы еще недостаточно искусны, чтобы тягаться с ними», — проговорил демон, хоть и с грустью в голосе. «Ты прав», — и Белоглазый сделал шаг вперед. «Что ж, идем». Тем временем Рай и Фу. «Ха-ха-ха-ха-ха, бросил вас ваш Наруто. Теперь то мы отыграемся». Эрагон уже заряжал атаку для удара, концентрируя в пасти огромный сгусток чакры ветра и огня. Монстра тем временем концентрировал чакру молнии в своей лапе, а Кракен готовил водный хлыст для последнего удара. «Это конец, подумали хором орлица и волк. Залп. Техники помчались прямо на израненных животных, но озарилась белая вспышка, и техники попали в никуда. Я вам, блять, сейчас покажу мощные техники. Вдруг небеса озарили тысячи клонов Узумаки. Макутан. Связывающий лес. Вдруг всех хранителей связали деревья, из которых они не могли выбраться. Райтон. Черная пантера. Огромная пантера из молнии, даже больше прежней, полетела прямо в Ирагона. Стихия пламени. Рев дракона. Больше 200 клонов блондина выпустили огненные струи прямо в монстра. И для тебя, родненький. Футон. Воздушные пули. Остальные клоны Узумаки создали тысячи пуль, острые как бритва, которые направились прямо на Кракена, с целью пробить его броню. И напоследок, ребята, каждый клон создал по рассингану. Сдохните. Взрывная волна накрыла всю территорию, и в воздух поднялась пыль. Когда же пыль осела, то панк лежал на крыльях Фу, Рай стоял на трех лапах где-то рядом, а перед ними все так же стояли трое хранителей, хоть и были уже весьма потрепаны, и было видно, что еле-еле стоят на ногах, лапах, щупальцах. Неважно, мы должны отдать тебе должное, человек, только один шиноби смог нас довести до такого состояния, заговорил Кракен. И то, что ты вернулся за своими товарищами, нам много о чем говорит. С минуту молчания и хранители, переглянувшись, кивнули друг другу. Мы думаем, что ты достоин. Примечание к части. Дорогие читатели, подходит к концу первая арка путешествий нашего героя, и мне хотелось бы высказать вам благодарность за то, что есть верные мне читатели, которые всегда поддержат. Спасибо вам, потому что это действительно приободряет. А так, вот и подошла к концу еще одна глава. Надеюсь, развитие сюжета вам нравится. 1. Луна. http://www.sunhamiru и wallpapers 101 Загадочный пейзаж Рик JPG. 2. Монстра. http://rik14deviantart.net 8186 f2008022 3 Без спойлер Славерфилд Монстер БДКЕ Студиос JPG. 3. Луч. https://www.nasagov.cities/default/filist/hundnails/imagi/blazar1 JPG. 4. Кракен. https://itim.com/viku9itavzuchk/max/res/default/jpg. 5. Портал 2. https://defon/galleryworld/wallpapers/original 400275/galleryworld/jpg 9b30f88865a6e0/68a988b568d8492f. Глава 34. На задворках создания. Часть 1. Глава 34. На задворках создания. Часть 1. Мы думаем, что ты достоин. Что? Походу, кому-то так хорошо в голову прилетело. Отхаркивая кровь, произнес парень. Мы неспроста зовемся хранителями, и неспроста охраняем это место. Поскольку ты сюда пробрался, то ты, возможно, в курсе того, что здесь находится. Это уже говорил Ирагон. Охуенно просто. То есть сейчас вы решили попиздеть? Да я вас сейчас. Наруто попытался встать, но у него ничего не вышло. Ща пойдет жара, 5 минуточек, и вы у меня немецкий марш на хорватском споете, черти. Но тут его крылом по голове огрело. Фу, ай бля, больно же. И как он может быть тем, о ком говорили смотритель Хагорома? Ментально обратился монстр ко всем. Я не знаю, но нельзя отрицать того, что несмотря на то, что перевес сил был в нашу сторону, он смог грамотно все рассчитать. Да и он доказал, что готов жертвовать собой, хоть и немного по-свойски, поддержал ментальную связь Ирагон. Но опять же, ему ничего не известно о чистилище, да и о том, что мы тут собственно делаем. Все так же поддерживал опасения Кракен. Нужно устроить еще одну проверку. Тут их взоры устремились обратно на блондина. Эй, человек, Узумаки обратил на них внимание. Ты знаешь, кто такая Кагуя? Ебать, спроси, что полегче. Я лишь знаю то, что это какая-то вечно кровоточащая из пизды баба, с двумя рогами, которые ей ставил алкоголик муж, поэтому она решила поменять что-то в своей жизни и каким-то макаром кастрировала десятихвостого, что он стал слушаться ее. Потом пришел обделенный вниманием ребенок, его послали в пизду, вот он психанул, кокнул пнсницу, а из десятихвостого сделал себе 9 игрушек, сказал все, что знал панк, хах, почти в яблочко. Но каковы твои намерения, если ты выберешься отсюда? Ментально к нему обратился монстра. А бля, ах ты извращенец, а если бы я думал о том, где ваши писюны ццццц, ай-яй-яй. Это он передал самому хранителю, а вслух уже. Моя задача обеспечить то, чтобы такой силой, как Кагуя, не обладал никто в мире, чтобы уберечь его от массовой истерии. Достойно, но откуда нам знать, что ты потом не станешь новой, как ты выразился, пнсницей? Дракон задал интересующий уже всех вопрос, потому что о своих мотивах Белоглазый не рассказывал даже Фуираю. Во-первых, кто сказал, что я не пнсница, а во-вторых, пауза. Это не ваше дело, все, что вам достаточно знать, то, что я единственный, кто готов поставить на карту все. Ты ставишь на кон не только свою жизнь, но и жизнь этого мира. Кракен вскипел. Ты аморален и эгоист, а ты готов это сделать. Таким грозным взглядом и голосом блондин обратился к спорщику. Но он отвел взгляд. Ни у кого не хватит духу на это. Я не могу объяснить много чего. Да я, блять, по сути знаю то ни черта. И вообще непонятно, с чего я решил спасать эту гребанную, прогнившую планету, где для войны хватит канистры бензина и пары спичек. Где каждая харя пытается отхватить кусок побольше, где солдаты, которые называют ворами обычных граждан, сами то не лучше и воруют похлеще выше названных. Где непонятно, кого ты больше хочешь встретить. Вора, который украдет у тебя кусок мяса, а ты потом даешь остатки, или войско, которое забьет весь твой скот, да еще и шанс выжить 50 на 50. А если и выживешь, то превратишься в такого же вора, который у тебя украл тот кусок пару дней назад. Везде, куда ни взгляни, если идет война, то невинные страдают, потому что сильным глубоко насрать на всех, а после этих, так называемых, спасителей остаются взвешенные трупы, да одни разрушения вперемешку с кишками и мозгами бедных женщин и детей. И ты хочешь сказать, что есть ставить что-то на кон? Да я, блядь, если и пойду ва-банк, то он составит жалкий грош, потому что границы добра и зла давно размыты, а ты мне тут говоришь о том, что я аморален и эгоист. Да, я урод, которых надо поискать, но я не хочу, чтобы все это продолжалось. Раскол общества и так велик, пора это прекратить, поэтому мой ответ. Неважно, согласны вы со мной или нет, но если... Наруто встал на ноги. Что если? Эрагон раскрыл крылья. Если вы меня не пропустите, я вас в порошок сотру. И тут его тело стало покрываться чакрой Кьюби. Ну так иди сюда, щенок. Дракон хотел выпустить струю огня, но его остановил Кракен. На сегодня достаточно. Все успокоились, а блондин снял покров. Я тебя понял, но ты уже доказал, что являешься сильным противником, и... Владыка Морей посмотрел на волка с орлицей, верным другом. Но являешься ли ты тем, кто действительно верит в то, во что вписался? Я всегда отвечаю за базар. Панк сжал кулаки. Ты действительно считаешь, что тебе позволит сотворить то, что ты собираешься? Ты должен понимать, что это путь изгоя, это путь одиночки, это путь идиота. Дракон начал говорить. Ха-ха-ха-ха-ха, а когда то было иначе? Развел руки в стороны парень. Тогда ты должен узнать кое-что, перед тем, как я задам последние вопросы. Брат, покажи ему. Тут у монстра резко закрутились зрачки, а сам блондин встал как вкопанный. Что вы с ним сделали? Испугался Рай. Мы должны ему кое-что показать, чтобы он понял. Хором сказали дракон и Кракен. Очень-очень-очень далеко в прошлом. Я кому сказал, сука? Удар по лицу пришелся по хрупкой женщине с аристократическими чертами лица. Она была среднего роста, глаза ее были чисто карими, а волосы были каштановыми. Одета она была в лохмотья, которые раньше явно были дорогим кимоно, но это кимоно уже давно не то, потому что сейчас длина этого одеяния была всего лишь до колена, а вырез едва скрывал грудь девушки, но несмотря на такой видок, девушка была эталоном красоты, и опять же, несмотря на видок, была также верной женой, хоть и ублюдку мужу. Звали эту девушку Кагуя Ацуцуки. Она была своего рода божьим одуванчиком, которая постоянно защищала своих детей от отца-пьяницы. И этот случай не был исключением, потому что дети потеряли деньги на хлеб, которые с трудом заработала та же мать, потому что отец был бывшим военным, но так как лишился руки, впал в депрессию, и свой гнев выражал на членах семьи. И вновь защищая детей, напоролась на гнев мужа-ублюдка. Она получила удар по лицу, что заставило ее упасть на пол, а затем муж-садист продолжил избивать ее ногами, лежачий на полу, на глазах у собственных детей. Больше никогда не смей перечить, шлюха. Но все же смогла защитить детей, хоть и сама вновь была при смерти. Как только отец ушел в другую комнату продолжать пить, дети сразу подбежали к матери. Вы как мои милые, даже не думая о себе, единственное, что ее волновало, ее дети, которые уже вовсю рыдали от увиденного. Мам, мы хорошо, ты как? «Прости нас, мы не хотели, нас ограбили какие-то мужчины, мы ничего не могли поделать». Сразу стал оправдываться, чувствуя глубочайшую вину. «Старший брат, Хагорома, Хамура, все в порядке, вы же знаете, что я вас в обиду не дам», и обняла своих детишек, чтобы успокоить. Несколько лет спустя, мы все так же находимся в той деревушке, в которой жила Кагуя с ее детьми. Поселение было маленьким, дом же наших героев уже доживал свои годы, потому что некоторая его часть уже уходила под землю. Вокруг этого дома бегало двое ребят, играя в салочки со своей собакой. Оба были также одеты в лохмотья, как и мать, но их внешний вид был более куда опрятен, чем у той же Кагуи, потому что для нее дети были всем, поэтому заботы хоть отбавляй. Но счастье длилось недолго. На горизонте показался отряд дайми страны. Кагуя поняла, что добром это не кончится, поэтому быстро подбежала, схватила детей под мышки и побежала в дом, скорее прятать ребят. Как только это было сделано, она вышла на улицу, чтобы послушать объявление глашатова. Жители деревни, дайми требуются солдат для войны, поэтому все дееспособные мужчины и мальчики-дети отправляются с нами, отдавать долг своей родине. Свернув свиток, солдаты начали рыскать по домам. Кагуя заперла своих детей в подвале и сказала сидеть ниже воды, тише травы, чтобы их не обнаружили. Спустя полчаса всех уже построили, и какое счастье было, что среди новобранцев она не обнаружила своих детей. Но счастье было недолгим. «Так, стоп, я не понял, а где мои нахлебники? Я не собираюсь их кормить, пусть идут воюют». Все обратило внимание на мужчину, который это заявил, а сам он вошел в дом и вышел через пару минут с Хамурой и Хагорома. «Забирайте этих спиногрызов». «Нет, прошу тебя, не надо». Но смачный удар по лицу умерил пыл девушки, а дети, чтобы лишний раз не досталось матери, спокойно пошли к конвою. Тем же вечером, семья, если ее можно было так назвать, хотя и с детьми это было сложно сделать, то теперь это слово в этом доме потеряло какой-либо смысл. Жена изредка посматривала на мужа, а тот с похотью смотрел на просвечивающуюся сквозь прорехи в изношенном кимоно грудь женщины. «Ну что ж, детей больше нет, можем заняться новыми». С этими словами он встал, схватил свою супругу так, что, похоже, сломал ей руку, и, можно сказать, поволок в опочивальню, мать ее. Но девушка стала сопротивляться, за что резко получила удар в лицо, но на этот раз она не стала спокойно мириться с этим. Она схватила нож со стола и наставила прямо на супруга. «А-а-а-а», решила поиграть, «ну давай, стерва». Тот стал медленно подходить к Кагуе, явно чуя превосходство в силе, как-никак военный. Но та просто кинула нож прямо в ногу ублюдка, попав прямо в икроножную мышцу, тем самым парализуя гада, а сама быстро решила покинуть дом и убежала куда-то вглубь леса. Она бежала долго, даже не оборачиваясь, даже не понимая, почему она бежит, ведь преследования явно не было, но она не могла остановить слезы и свой бег. Но тут она споткнулась об корень какого-то дерева, разбила колени, локти, в общем, ободрала себе все, легла и начала рыдать уже взахлеб. Так продолжалось несколько часов, до того, как ее не огласил чей возглас. «Девушка, с вами все в порядке?» Это был мужчина средних лет. «Ах, вы кто?» Удивилась такому повороту девушка, и поэтому быстро поднялась на ноги и уперлась в ствол дерева. «Прошу вас, не бойтесь, я просто путник, буквально в нескольких метрах разбил лагерь. Я думаю, вам стоит согреться и поесть, идемте». И даже не дожидаясь ответа, развернулся и пошел к лагерю. Не зная, что делать, Кагуя увязалась следом. Когда она пришла к лагерю, то увидела повозку, лошадь, костер, палатку, спальные мешки, короче говоря, то, что он путник, поверилось сразу, с первого взгляда. Она подошла к бревну и села на него, а мужчина подал ей миску супа. «Так что же завело вас в лес в таком виде?» «Я-я». И она расплакалась, но уже спустя какое-то время успокоилась и пересказала всю свою жизнь и события этой ночи, да и дня. «Что ж, не сладко вам пришлось, единственное, что мог выдавить из себя путник. А тогда, каковы ваши действия дальше?» «Я не знаю, но я точно знаю, что мне уже все равно, что будет со мной. Я хочу спасти своих детей из лап тирана дайми, потому что они единственные, чем я дорожу». Тут вся робкая девушка пропала, и появилась львица, которая загрызет любого за свое дитя, а их два, тут блять комбо-множитель то возрос. Пошла жара. «Возможно, я смогу вам помочь». Тут мужик встал и пошел к повозке, выудил оттуда какой-то свиток, который впоследствии оказался картой страны. Я недавно был у одного шамана, и он мне рассказывал, что где-то здесь есть дерево, на котором растет плод, дающий съевшим его безграничную силу. Думаю, вам это подойдет. Было сказано, что он находится где-то здесь. Он указал пальцем на карту. Я даже не знаю, как вас благодарить. Девушка не находила слов. Все просто, могу я отправиться с вами? Поднял он одну бровь. И только сейчас девушка вообще обратила внимание, что он был очень даже красив. Немного длинные каштановые волосы, точно такие же карие глаза. Вы меня слышите? А, да, но зачем вам это? Удивилась шатенка. Вы хоть и кажетесь сильной, но не могу же я бросить такую красавицу в беде, да и мне самому интересно, что там за фрукт, поэтому, прошу вас навязать меня, если можно, конечно. Парень был учтив как никогда. Хорошо, немного покраснев, ответила девушка, уже потеряв бдительность. А да, меня звать Зицу. Протянул он руку. Кагуя, очень приятно. И она улыбнулась. Несколько недель спустя. Зицу, я тебя убью, и это по-твоему хороший наряд. Девушка была в топике и длинной юбке. А-а-а, ну да, давай мы тебе купим кимоно, чтобы ты вообще двигаться не могла. Драться то ты как будешь? Все же аргумент был засчитан. Ладно, хорошо, твоя взяла. Прошло мало времени, но эти двое уже достаточно сблизились, чтобы доверять друг другу, а их странствия и поиски только подкрепляли весь мотив. Но тут в деревушке, где они прикупили нового барахла, появился отряд дайми для сбора урожая, скажем так. Снова эта речь и охрана пошла по домам. Кагуя, уходим отсюда. Подхватил мужчина руку девушки, но та вырвалась. Нет, она схватила свои кинжалы и бросилась на одного из стражей, мгновенно перерезая горло, лишив того жизни. Слушайте все, мы не обязаны мириться с этим ублюдком дайми, мы должны восстать против него, не давая забирать наших детей и мужей. Так дадим же отпор. И бросилась прямо в строй на глашатого, упрямая женщина. За ней же и бросился Зицу. Увидев, как двое людей сражаются с отрядом дайми, никто не остался равнодушным, поэтому каждый житель деревни подхватил все, что у него имеется, и также бросился в атаку. Спустя несколько минут, весь отряд как ветром сдуло, а народ стал восхвалять своего спасителя в лице Кагуи. «Довольно, герой?» – шепотом спросил Зицу, а потом начал восхвалять ее со всеми остальными. «Этим же вечером, ты меня поразила сегодня, не думал, что ты станешь лезть на рожон», укладывая спальные мешки, комментировал мужчина. «Мы не должны стоять в стороне. Хватит всего этого, я спасу своих детей и подавлю эти бессмысленные сборы», сидя у костра заявляла девушка. «А ты еще та авантюристка». Закончив все приготовления, парень уселся на пень напротив женщины. «Я не допущу, чтобы с моими детьми что-то случилось». Но она опять взгрустнула, вспомнив Хагорома и Хамуру. «Ну-у-у, тогда моя прямая обязанность помочь вам», и подсел рядом с девушкой. «Спасибо тебе». Она посмотрела на него. «За что?» Он очень удивился такому. «За то, что веришь в меня, еще никто никогда не подбадривал меня так, как ты». Она немного покраснела. «А Хагорома и Хамура?» Приподнял он бровь. «Они мое все». Она сделала паузу и посмотрела ему в глаза. «Но ты моя опора». И жадно впилась в его губы. Мужчина сначала удивился такому поведению, но мешкался толику секунды, поэтому просто взял и подхватил девушку, усадив ее на свои колени, не разрывая поцелуй, а только наоборот углубляя его, сплетая языки в страстном танце любви, похоти, которая охватывала обоих, страсти, безумства. Можно подобрать много эпитетов, но что этих двоих свела вместе судьба, поспорить сложно. И вот Зицу берет девушку на руки и несет ее в палатку, в которой спала она, а он же спал на улице в спальном мешке, но сегодня они разделят это лежбище. Положив Кагую на мягкий футон, он закрыл палатку за собой, чтобы им точно никто не мешал. Потом снял с себя кофту, оголяя свой торс. Аккуратно нагнувшись к оголенному животику девушки, мужчина стал нежно целовать каждый сантиметр ее тела. Он понимал, что девушка никогда не была любима, поэтому пытался вложить как можно больше нежности. Постепенно его руки перешли на топик женщины. Он знал, что застежка находится на спине, поэтому как можно мягче надавил на спину в знак того, что нужно приподняться. Когда действие было выполнено, то ни секунды не промедлив расстегнул топ и избавился от него, отбросив куда подальше, переместив свое внимание на ключицы и на шею девушки, все так же нежно целуя, но переходя на шею. Стал немного покусывать ее, от этого с уст молодой матери сорвался стон. показывая парню, что он на верном пути. Следом пошла юбка, которую уже потихоньку расстегнул одной рукой Зицу, что даже сама владелица не заметила этого. Они на секунду переглянулись, и он ее подмигнул, она же улыбнулась, и вот уже юбка летит в угол палатки. Мужчина было хотел уже наклониться обратно, но та остановила его ногами, она приподнялась и расстегнула его штаны, тот не стал медлить и избавился от портков, но и случайно избавился от труселей. Он подумал, что сейчас сорвется, но та стала поглаживать ножками уже каменного дружка, который давно не знал женского тела. Девушка при виде прибора парня уже не на шутку завелась, и ее трусики намокли, что не ускользало от взглядов Зицу, который уже жадно пожирал и представлял, что его ждет. Решив помочь парню, девушка сама сняла свой лифчик, являя взору мужчины прекрасную грудь, тот же просто не сводил взгляда. Поманив его пальцем, тот как с цепи сорвался, и сразу впился в ее сосок, покусывая его, а другой рукой массировал правую грудь. Сорвался стон, который вскружил парню голову, но поняв, что начинает вести себя жестко, решил снизить темп, однако его поразило то, что девушка только сильнее прижала его голову к груди, собственной рукой, показывая, чтобы он продолжал в том же темпе. Парень не дурак, все понял, и стал целовать, покусывать соски девушки, не забывая про шею, но тут рука скользнула в трусики Кагуи, и с уст снова сорвался стон, только сильнее, поглаживая такую горячую и мокрую киску. Прибор парня начал накаляться, девушка не выдержала и схватила уже тепленький член парня, начиная дрочить его. Сам же мужчина сунул два пальца и стал делать поступательные движения, срывая с девушки очередные стоны наслаждения. Но оба понимали, что этого им мало, что их окружила пелена безумства, поэтому девушка стянула с себя трусики, а мужчина, не став медлить, резко вошел в женщину, полностью растягивая ее киску, задавая медленный темп, но с каждым моментом держаться становится сложнее. Он ускоряется, а она все больше двигает бедрами, так и пытаясь глубже насадиться на этот приборчик, но все хорошее когда-нибудь должно закончиться, не сбавляя темпа, а только ускоряя. Парень приближался к концу, издав рык, а девушка лишь закричала на весь лес. Зицу вытащил член и кончил на живот девушки. Автор пошел дрочить. «Знаю, момент еще тот, но я, кажется, люблю тебя». И оба засмеялись. «Ха-ха-ха-ха, а я тебя». Несколько дней спустя. «Кажется, мы нашли это место». Перед двумя людьми возвышалось огромное дерево, больше в 5 раз, чем они могли видеть в жизни, а на его уступе свисал ярко-красный плод. «Я должна его съесть?» — ткнув пальцем в фрукт, спросила девушка. «Ну, логично», — пожал плечами в ответ Зицу. Подойдя к плоду, девушка сорвала его, но тут же последовали страшные события. Земля пошла ходуном, а дерево стало преобразовываться, корни стали выходить из земли, и спустя несколько минут перед ней возник 10-хвостый демон. «Уходи отсюда, дитя, и положи этот плод на место». Демон заговорил с женщиной, Зицу уже в штаны наложил, но вот Кагуя. «Я не отступлюсь, я должна спасти своих детей». И съела плод так быстро, насколько это возможно. Спустя секунды ее охватило сияние, она начала взмывать в воздух. Через несколько секунд Кагуя стала той, что мы привыкли видеть, однако для Зицу это было шоком. «Глупый человек, ты поплатишься». Лапа зверя направилась прямо на девушку, но та остановила его своим взглядом, а земля под ней пошла по швам. «Ах ты!» Но тут на ее лбу раскрылся Ринни-Шеринган. «Теперь ты мой». Она сделала это за секунду, зверь ничего не смог сделать, кроме как убрать руку, но было видно, как он сопротивляется. «Подчинись». Теперь взгляд зверя был затуманен, а сама Кагуя приземлилась обратно на землю. «Как ты это сделала?» К ней сразу подбежал возлюбленный. «Не знаю, я будто получала знания буквально за секунду, и я чувствую, как во мне течет энергия. Не могу это пока точнее объяснить, но я могу управлять этим демоном». Она выставила ладонь в его сторону, и тот просто сформировался в ожерелье, которое поместилось на шею Ацуцуки. «А теперь за моими детьми, а ты еще та чертовка». Примечание к части. Вот и очередная глава. Автор заболел, поэтому муза напала. 1. Кагуя, до превращения. https://626918/vkm/v/628/518563/33a8e/ailneoftufyotpg. 2. Зицу. https://radical.ru/ilf/ps0/518/radical.ru/528/1203b28f05f99a9d9c.jpg.htm.

На задворках создания. Часть 2. А ты еще та чертовка. Этот же вечер. Ты так и будешь на них палиться. Кагуя и Зицу сидели у костра, который они развели. Метаморфозы, которые произошли с девушкой, никак не давали парню покоя. Он не понимал, что чувствует, но знал, что его это немного настораживает. Да просто как-то странно видеть у девушки рога, и пальцем коснулся их. Согласна, да и я чувствую, что очень сильно изменилась. Взгляд был опущен на костер. Ну да, этот странный глаз у тебя во лбу. Твои глаза поменяли цвет и стали белыми, причем без зрачка, да и сама ты побледнела, как и волосы. Увидев тебя такую, люди бы подумали, что ты больна, заключил путник. А так я чувствую, что могу все. Тут она встала и подошла к возлюбленному. А тебе не нравится такой видок? Девушка начала кокетничать. Да я походу извращенец, раз меня это заводит. Мужчина же начал бегать глазами по девушке. Думаю, у меня есть кое-что для тебя, закрой глаза. Он закрыл глаза, а девушка положила ладонь на его грудь. Через несколько секунд парень засиял синим свечением. Что это было? Я чувствую себя в тысячи раз лучше. Встал на ноги Зицу. Думаю, что могу передавать эту силу. Точнее, даже знаю как. А еще, она сконцентрировала чакру в руке, и оттуда возник меч. Вау, как ты это? У парня просто горели глаза. Хотя, ты же теперь можешь все. Держи. Она протянула ему меч. Назови его как хочешь. Это мой подарок. Этот меч сделан из моей силы. Так что это самый мощный меч на свете. Я назову его меч семи звезд. Спустя пару дней, влюбленная парочка проходила мимо какого-то селения, чтобы пополнить запасы провизии, но как только они зашли в деревушку, то все взгляды сразу же были обращены на Кагую, потому что ее внешний вид вызвал в людях страх, что те сразу разбежались по домам, да позапирали все окна, да двери на все заслонки по добру, по здорову. Понимая реакции людей, ей оставалось только смириться с их поведением, но тут в ее сторону прилетел камень, который она с легкостью поймала в руку. «Ведьма!» — услышала она со спины. Девушка было хотела что-то высказать ублюдку, но повернувшись, она увидела мальчика, который был весь грязный, и у него явно были признаки анорексии. «Эй, не смей!» Зицу было хотел что-то сказать, но Ацуцуки положила на его грудь руку в знак того, чтобы тот не продолжал. Та же просто пошла на мальчика, присела на корточки возле него, выставила руку вперед. «Смотри!» — сказала она. И в ее руке появился красивый цветок, который она дала мальчику, при этом озаряя его самой доброй улыбкой. «Держи, он твой!» Тот с опаской, но все же взял цветок, но тут послышались голоса. «Смотрите, тут еще один!» Это были войска Дайме, но самое забавное было то, что кто являлся глашатым в отряде. «Спрячься за меня!» Тихо бросила женщина, ребенок послушался ее. «Слушай сюда, нечестивая, отойди, иначе», — начал говорить глава отряда. «Иначе что, муженек?» Его лицо охватил страх, да это был бывший муж Кагуи, тот самый однорукий ублюдок, который предал свою семью, да еще и устроился глашатым у Дайме. Пока он осматривал ее, то она заметила большие запасы провизии, украденные из деревни солдатами, да и повозку тюрьму с детьми. «Я даю вам два варианта. Первый, вы отпускаете детей, разгружаете загруженные, и забываете дорогу в эту деревню. Второй, я думаю, что вы не хотите его знать. Ах ты мразь, стала ведьмой, думаешь можешь командовать». Бывший супруг достал меч, чтобы рассечь свою женушку, но когда заносил оружие для удара, то та просто рассеялась. «Ты поплатишься за все». В этот момент буквально все они взмыли в воздух, держась за свои шеи. Спустя секунду один из солдат, который был справа от глашатого, просто лишился головы, и оттуда фонтаном хлынула кровь. Все были в полном ужасе, кроме одного мужчины, который подбежал к Кагуе. «Дорогая, одно дело с помощью оружия, но подумай о том, что сейчас видят дети. Будь выше этого». Голос разума в виде Зицу заставил ее остановиться, опустив всех солдат на землю. «Ах ты, потаскуха! Я всегда знал, что ты просто шлюха!» Бывший муж начал поливать грязью женушку. Та уже хотела что-то сделать, но ее опередил Шатен. «Я никому не позволю так с ней разговаривать». Словно со скоростью света, никто даже моргнуть не успел, как какой-то черный меч протыкал Глашатова. Притом тот мужчина, что стоял рядом с девушкой, за секунду оказался у главы отряда, да еще и держал супруга одной рукой над землей, посаженного на меч. «Передайте вашему дайме, что тут случилось, и что он будет следующим». После этих слов солдат и след простыл, а все запасы и запертые дети остались на месте. «Мой сыночек!» — крикнула одна из женщин, которая сразу побежала к клеткам, но ничего не смогла сделать. К клеткам подошла Кагуя. «Дайте мне!» — она попросила как можно вежливее, чтобы не распугать и без того напуганных жителей, но все же доверие к спасительнице детей появилось, хоть и маленькое. Она в один взмах руки открыла все клетки, и оттуда сразу стали вываливаться, словно тараканы, спиногрызы. Матери побежали к детям, дети к матерям, отцы ахуевали от ситуации. К Ирче все взгляды были обращены на рогатую, но только во взгляды читалась непонятка, никто не знал, как реагировать, то ли качать ее на руках, словно рок-звезду, то ли бежать сломя голову. «Послушайте», — взяла она слово, — «я понимаю, что мой видок немного ошарашил каждого, но я такая же мать, у которой забрали ее детей, то родное, что держало девушку в этом мире, и следовательно, я порву любого, кто посягнет на моих мальчиков, но тогда у меня не было той силы, чтобы остановить их». Палец был указан вслед убежавшим солдатам, но теперь, обретя силу, я разотру в порошок любого, кто встанет между мной и моими детьми. Вы тоже можете воспротивиться этой абсурдной власти, дабы наш народ жил в мире и процветании. Так давайте же покажем им, что значит отбирать наших детей. Кулак был поднят в воздух. Да, надерем им задницы. Вокруг Кунаичи столпились все, возглашая ее богиней. Так идем же. Месяц спустя. Дай мне сама. В кабинет владыки вбежал молодой мужчина. Кабинет был обставлен дорогой мебелью, вся из позолоты, Кырче обычный кабинет мажора. Я бы хотел написать, что восседал он на золотом толчке, омываемый слезами Дика Прио, каждый раз, когда он не получал Оскар, но бля, а чё, мое произведение, восседал он на золотом толчке, хоть где-то он у меня должен быть, все, и не вякать, тип нихуя не состыковка, срать, я так хочу, золотой, мать его, толчок, а к нему красная ковровая дорожка, хэмэмэмэм, и служанка у него была карликовый гном, Кырче лилипутовая коротышка, которая ворчала и мандила по каждому поводу. Все узнали своих друзей, чего тебе. Как только владыка встал с трона, послышался плач Леонардо. У нас серьезные проблемы, восстание почти в каждом селении, да и в самом дворце, похоже, скоро поднимут бунт, поскольку все начали боготворить эту стерву. Все сразу поняли, что к чему. Эта сука Кагуя, богиня-кролик, вставила слово мандилка. Мой господин, я тут покопалась в архивах, кто поступал к нам, да и откуда могла быть эта стерва. Так вот, месяц назад, она убила своего мужа, который производит пополнение рядов новым пушечным мясом, так выяснилось, что ее дети находятся у нас, закончила гномик. Хаем, а это можно использовать, найти этих маленьких ублюдков, а всем приказать удвоить охрану и вооружение, все удвоить. Отдал приказ, чуть ли не крича дайме, есть, и слуга выбежал из кабинета.